Глава 16. Проснулась я полной сил, без малейшего намека на боль и усталость. Мазь поистине сотворила чудо. Первым делом, отправившись к комнате Олдера и чуть приоткрыв дверь, я обнаружила его спящим на кровати, как ни в чем не бывало. Мне не единожды доводилось видеть спящих людей, и, как правило, красотой они не блистали. Помятые щеки, приплюснутые лица, вялый вид, малоприятное зрелище. Да что греха таить, меня саму в такие моменты вряд ли можно было назвать ангелом. Но Олдер оставался точно таким, каким был во время бодрствования. Разве что черты лица несколько разгладились, лишив его облик извечного ореола скептичной ироничности. Даже будучи спящим, он казался уверенным, собранным и готовым при малейшем шорохе внезапно вскочить с места и в два счета разделаться с противником, молниеносно предугадав его действия. Какой уж там ангел, скорее демон. Демон-искуситель, чтоб его журналюги в котле сварили. Видимо, я все еще не до конца проснулась, не иначе. А как по-другому объяснить тот факт, что вместо того, чтобы уйти, я оставалась на месте и испытывала непреодолимое желание подойти ближе? Заглянуть в лицо, посмотреть на несгибаемого мага, когда он кажется почти беззащитным, и убедиться в том, что это всего лишь человек из плоти и крови, такой же, как все. Уже занеся ногу для того, чтобы сделать шаг вперед, я вовремя опомнилась, отпрянула и, прикрыв дверь, вернулась в свою комнату. Правда, перед уходом почему-то обратила внимание на его стоящие у кровати ботинки, выпачканные в чем-то напоминающем красную глину. Время еще было раннее, так что приводила себя в порядок не спеша и вспоминая все Чукины наставления. Макияжем, вопреки тем самым наставлениям, пренебрегла. Вместо сложной прически, которую не смогла бы соорудить при всем желании, собрала волосы в обычный хвост, а вот с одеждой пришлось повозиться. Нет, никаких хитроумных крючков и прочего на одежде не было, но я решила ее усовершенствовать. Почти час ушел на то, чтобы наложить на нее несколько слоев самых сильных магических доспехов. Магическую защиту накинула даже на шапку и шарф, так, на всякий случай. Затем, полностью готовая к насыщенному дню, спустилась позавтракать и обнаружила, что меня закономерно опередили. Олдер сидел за небольшим деревянным столиком и пил кофе, аромат которого наполнял весь первый этаж. Хотела поинтересоваться, где это он пропадал минувшим вечером, но маг выглядел до того мрачным, что я передумала. Олдер никак не отреагировал на мой приход, не бросил едкое приветствие и, кажется, вовсе меня не заметил. Этим утром он вообще не походил на себя самого. Слишком сосредоточенный, серьезный, словно пребывающий где-то далеко. Похоже, именно эти черты скрываются за постоянной ироничностью, но видеть его таким было непривычно. Тоже плеснув себе кофе, я быстро его выпила, съела приготовленный с вечера сэндвич и, бросив последний быстрый взгляд на мага, вышла на улицу. Утро в горах было дивным, морозным. Красота его заключалась в медленно поднимающемся солнце, золотящем снег и небо, придававшем всему вокруг легкий розоватый оттенок. К привкусу кофе добавились витающие в воздухе свежесть и нотки апельсина. Я даже знала, откуда взялись последние. Всеобщий любимец Трей ни одно утро не мог встретить без стакана свежевыжатого цитрусового сока. Похоже, притащил апельсины и сюда. Как я и думала, немногочисленные воткнутые в снег разноцветные флажки требовались для нынешнего испытания. В нем участвовали все, кто прошел предыдущие, то есть оставшиеся 30 магов. После сегодняшнего этапа нас должно было остаться 25, а по возвращении в столицу всего 15. Дальше сложнее, ведь финал с каждым днем становился все ближе. Видеть физиономию Дейрона, проводящего общее собрание и инструктировавшего участников по поводу предстоящего испытания, было, мягко сказать, неприятно. Если бы он в это время не рассказывал об условиях, развернулась бы и ушла. Но вещал он о полезном и насущном, так что пришлось взять себя в руки и наступить на горло собственной вспыльчивости. В целом, сегодняшнее задание мало отличалось от вчерашнего. Нам предстояло найти пещеру Риагару, затерянную среди гор. Но сегодня поиски не были первостепенной целью. Чтобы их облегчить, путь пометили разноцветными флажками. Всего цветов было 6. За каждым из них закрепили по 5 магов, и, соответственно, каждый из образовавшихся групп предстоял свой путь до пещеры. Самое странное, что о главной задаче нам ничего не сказали. Точнее, сказали, но лишь о том, что ее мы поймем, прибыв на место. Вряд ли среди нас существовал кто-нибудь, не слышавший о Риагаре, которая являлась одной из известнейших достопримечательностей империи. Пещера периодически меняла местоположение, оказываясь то в южных райских уголках, то близ восточных термальных источников, то здесь, в северных горах. Как всякий уважающий себя житель империи, я несколько раз бывала в пещере как на экскурсии, так и самостоятельно, и всякий раз оказывалась под большим впечатлением от увиденного. В другой раз я бы порадовалась выпавшей возможности снова полюбоваться на эту красоту. Но сейчас шли игры. Участников осталось не так уж много, а значит, впереди нас всех ждал очередной и очень большой подвох. Не знаю, каким образом участников распределяли по группам, но я попала в одну с Олдером и Кристером. Мысленно поблагодарив Всевышнего за то, что в нашей группе не оказалось хотя бы Трея, я под характерный звук гонга сорвалась с места. Взгляд цеплялся за алый цвет, и все мое существо целиком и полностью сосредоточилось на нем, отринув постороннее. Даже снег не мог затруднить движений. Я устремлялась вперед, постепенно оставляя базу позади. Разгоряченных щек касался морозный ветер, приносящий редкие крупинки снега. Яркое солнце озаряло путь, а горы от солнечных лучей сияли просто волшебно. Глаза быстро привыкли к этой слепящей белизне, и теперь она играла в мою пользу, подчеркивая яркость алых флажков. Алый. Похоже, этот цвет действительно стал моим символом. Все говорило о том, что из сегодняшнего испытания я должна выйти победительницей. Обязана. И выйду. Не будь я Фелицией Саагар. На этот раз я не повторяла прежних ошибок и концентрировалась только на том, что было по-настоящему важным. Полностью отдала себя этой гонке, позабыв о соперниках из других групп, об игроках из нашей пятерки, о Болдере Дири и даже о магокамерах. По ощущениям, около пещеры я оказалась примерно спустя минут 40. Вход в нее располагался на высокой отвесной скале, находящейся строго напротив той, где я оказалась. Внизу зияла бездонная пропасть, преодолеть которую на первый взгляд не представлялось возможным. Но раз флажки привели именно сюда, значит, путь существовал. И сейчас требовалось его отыскать. «А вон и зеленые», — прозвучал за моей спиной голос запыхавшегося Ная, еще одного участника красных. Четверо из зеленой группы обнаружились на другой стороне, на одном из уступов, и чтобы попасть в пещеру, им требовалось преодолеть примерно то же расстояние, что и нам, но только вверх. Спустя несколько мгновений я заметила и пару синих, оказавшихся примерно на том же уровне, что и мы, но только на другой скале и несколько левее. Выискивать взглядом остальных я не стала и, обернувшись, оценила состав наших. Сейчас здесь присутствовали все, и, похоже, каждого занимали мысли о том, как переправиться на другую сторону. К Олдеру я не присматривалась принципиально, не желая отвлекаться. Сосредоточившись, принялась активно размышлять. Во-первых, осмотрела тот небольшой участок, на котором мы все стояли. Во-вторых, осмелившись, подошла к самому краю и тронула кончиком сапога воздух, проверяя, нет ли там невидимого моста или чего-то подобного. Такие штуки были вполне в духе игр и часто использовались. Но нет, моста не было. Еще раз обернувшись, я увидела, что Най и Кристер ощупывают скалу. Фигура Олдера маячит чуть поодаль, а пятый маг из нашей группы продолжает растерянно осматриваться. Действия Ная и Кристера показались логичными, поэтому я предпочла присоединиться к ним. Мост все же должен быть, иначе на другой стороне не оказаться. Вполне возможно, на скале есть какой-нибудь небольшой выступ, что-то вроде кнопки, нажав на которую, можно его проявить. Подобные штуки опять же в духе магических игр. Как раз в прошлом году на арене проходило командное испытание, где участникам требовалось сделать то же самое. Пока ничего хотя бы отдаленно похожего на искомое не попадалось, но попыток я не оставляла. Вернее, не оставляли мы трое. До тех пор, пока не услышали странный, раздавшийся совсем рядом звук. Синхронно посмотрев в ту сторону, откуда он исходил, мы в недоумении замерли. Олдер балансировал на самом краю, кончики его сапог висели в воздухе и, прижав руку к губам на манер рупора, издавал непонятные гортанные звуки. Сперва мною овладело непонимание, но когда откуда-то сверху до нас донеслось громкое курлыканье, все встало на свои места. Еще до того, как увидела огромных темно-синих птиц, я поняла, что приближаются дикие таркханы. Это же невероятно и гениально. На зов откликнулись трое, но к Олдеру подлетел всего один таркхан. Размером он несколько уступал своим собратьям, что говорило о его молодости. Однако размах крыльев этого, с позволения сказать, юноши, все равно был огромен, порождал мощные порывы ветра, а его приоткрытый загнутый клюв и острые когти невольно внушали опасения. Дикая тварюшка все-таки. Зависнув напротив Олдера, тархан посмотрел ему в лицо пронзительными охристыми глазами, и не успели мы все опомниться, как маг оказался у него на спине. Без седла, без упряжи, без каких бы то ни было приспособлений, обеспечивающих безопасность. Прямо над бездонной пропастью. Действительно невероятно. Найх издал невероятно изумленный вздох. Кристор замер, подобно изваянию, а я просто не понимала, что вдруг на меня нашло. Такой дикой безбашенности и захлестывающего адреналина не испытывала уже очень давно. Не задумываясь и немедля, словно подталкиваемая неведомой силой, я сорвалась с места и на всей скорости помчалась вперед. Приспособившийся к наезднику тархан взмахнул темно-синими крыльями, издал не то курлыканье, не то рев и уже почти развернулся к нужной скале, когда я, не сбавляя скорости, прыгнула прямо на него. Пожалуй, это был самый сумасшедший поступок в моей жизни. Самый отчаянный и до безумия захватывающий. Показалось, что я сама взлетела на долгие мгновения, тоже зависнув над пропастью. Время изменило движение, превратив секунды в минуты, а пространство в вязкую ртуть. Я погрузилась в воздух, как в нечто подвижное, упругое и словно выпало из реальности. Это было так странно, понимать, что внизу поджидает твоя собственная смерть, и шансы погибнуть очень велики. А где-то высоко ослепительно яркое солнце, желтое, почти лимонное, покачивающееся в небесной лазури. Мой полет длился считанные мгновения, в последние из которых я сконцентрировалась, изо всех сил устремилась вперед и ухватилась за твердые наросты на боку тархана. Повисла, болтая в воздухе ногами, но тут же подтянулась и влезла к нему на спину. «Чокнутая!» Словно издалека донесся до меня голос Олдера. Мак обернулся ко мне, и я впервые увидела на его лице неподдельный страх с примесью такой же неподдельной злости. От этого, а еще от того, что мне удалось совершить немыслимый прыжок, голова закружилась. Сердце ускоренно забилось, в висках застучала кровь. А в ушах засвистел ветер, потому как тархан, немного покружив, стремительно полетел к нужной скале. Чтобы не свалиться, пришлось обхватить Олдера за пояс и крепко к нему прижаться. От его близости и окутавшего меня аромата сандала ощущение нереальности усилилось и не желало отпускать даже тогда, когда мощное магическое существо опустилось прямо у входа в пещеру. Спускалась я с тархана словно во сне и не без помощи Олдера, который отпускать меня не спешил. Как только под ногами оказалась твердая поверхность, бесцеремонно ухватил за подбородок, заставив посмотреть в глаза, и отчитал. «Ты, маленькая, сумасшедшая, сумасбродная девчонка, ты хоть иногда задумываешься над тем, что творишь? Тарханы — непредсказуемые существа. Он мог отпрянуть, и ты бы уже лежала на дне пропасти». Вместо того, чтобы возмутиться, я почему-то улыбнулась. Широко. Во-первых, эйфория все еще не отпустила и меня слегка потряхивала. А во-вторых, такая неожиданная эмоциональность Олдера была явно вызвана искренним переживанием, что приятно польстило. Он бы, вероятно, сказал что-нибудь еще, но нас прервала троица зеленых, вскарабкавшихся сюда по прочным стеблям, созданным земляной магией. В этот же момент ко мне вернулось нормальное восприятие реальности, голова перестала кружиться, и я с предельной ясностью осознала, что испытание продолжается. Точно такое же осознание отразилось на лице Олдера, и мы, не сговариваясь, бросились в Риагару. Вход в пещеру был узким, но высоким и длинным, похожим на коридор. Повсюду виднелись поблескивающие светло-голубые камни, напоминающие застывшие приплюснутые капли. Стук шагов отзывался гулким эхом, уносящимся вглубь этого коридора, и сливался с отдаленным шумом водопадов. Да, похоже, именно водопады мы увидим в первую очередь. Риагара прославилась как сложная магическая форма, известная своей изменчивостью. Долгие годы имперский научный центр бился над объяснением ее природы, но никак не мог понять до конца. Приходящие сюда словно попадали в другой мир, который всякий раз оказывался новым, а иногда таких миров было несколько. Крепкий мороз сменился легкой прохладой. Ветер остудил лицо, когда, выбежав из коридора, я ступила на большую плоскую льдину. Таких льдин вокруг было множество. Между ними струилась чистейшая синяя вода горной реки. На берегах под лучами солнца шелестела свежая зеленая трава. Небольшие, покрытые белыми цветами деревца, клонили ветви к водяной глади. Припорошенные снегом горные хребты тянулись до самого горизонта, где под солнцем проступало еще одно огромное серебристое светило. Водопады здесь присутствовали тоже, медленно и очень плавно стекающие в реку. Нужно было бежать дальше, искать задачу, которую необходимо решить. Но меня хватило лишь на крошечный шажок вперед. Я была потрясена окружающей красотой и оттого растеряна. Да, в прошлые визиты Риагара тоже представала прекрасной, но настолько — никогда. В довершении ко всему мимо меня прямо по воздуху пролетела медуза. Или что-то очень на нее похожее, полупрозрачное, переливающееся на свету, с развивающимися щупальцами, напоминающими атласные ленты. За ней показались еще несколько таких же полупрозрачных и переливающихся, больших и маленьких. Существа парили повсюду, как и белоснежные лепестки, ветром сорванные из деревьев и подобные крупным снежным хлопьям. Поняв, что во второй раз непозволительно забываю о том, что нахожусь на играх, я помотала головой и на мгновение закрыла глаза. А когда открыла, посмотрела на окружающую красоту по-новому, без лишнего восхищения отстраненно, как участник игр. Олдер к этому моменту успел перепрыгнуть на соседнюю льдину. Обернувшись, я увидела, что вход исчез, и больше сюда никто не вошел. Должно быть, последовавшие за нами зеленые оказались в другом созданном пещерой мире. Я еще раз осмотрелась и ненадолго задумалась, в процессе чего меня осенило. Вход и выход. Вот она, главная цель этого испытания. К входу нас привели, а выход мы должны отыскать самостоятельно. В этом и состоит вся сложность. Глубоко вдохнув, я задержала дыхание и медленно выдохнула. Задача и впрямь непростая. Что-то не припомню, чтобы вход в пещеру когда-нибудь исчезал сам с собой. Как бы то ни было, вариантов не оставалось, и я последовала примеру Олдера, который к этому моменту уже оказался на берегу. Как вскоре выяснилось, берег был совсем не широким. Его ограничивал почти незаметный, но невероятно прочный барьер, пробиться через который вряд ли было под силу хоть какому-нибудь магу. Он же простирался и с другой стороны, и там, откуда мы пришли, отрезая пути к отступлению. Поэтому единственным возможным вариантом дальнейших действий было двигаться вперед. Олдер сильно меня обогнал, но нагонять его я особо не стремилась. К собственному удивлению, неожиданно обнаружила, что находиться в этом месте мне очень приятно. Тут было как-то по-особенному спокойно. Природа умиротворяла. Не было ничего постороннего, ничто не отвлекало. Ничто? Чего именно мне не хватает, я поняла далеко не сразу. Тихого, но нервирующего жужжания вот чего. Ни за Олдером, ни за мной не летели личные магокамеры. А значит, сейчас за нами никто не наблюдал. И в зоне видимости мы появимся лишь в тот момент, когда отсюда выберемся. Сколько бы я ни шла, ощущение, что горы не становятся ближе, не отпускало. Чем дальше, тем больше казалось, что я топчусь на месте вместо того, чтобы продвигаться вперед. А меж тем расстояние между мной и Олдером стремительно увеличивалось, и объяснения этому обстоятельству я не находила. Спустя минут 20 пришла к выводу, что пора менять план действий. Прыгая по плавающим льдинам, перебралась на другой берег и решила идти по нему. Но результат равнялся нулю. Все те же цветущие, похожие одно на другое деревья. Тихий шум воды и парящие в воздухе медузы. Черт возьми, я не могла дойти даже до водопадов. А они, на первый взгляд, находились совсем близко. Еще через некоторое время Олдер окончательно скрылся из виду, и я осталась одна. Совершенно одна в этом странном, пусть и прекрасном мире, созданном магической пещерой. Умиротворение схлынуло, не оставив после себя и следа, и на смену ему пришло беспокойство, пока еще легкое, подавляемое уверенностью в себе. Я перешла на бег, беспощадно сминая сапогами нежно-зеленую траву и лавируя между летучими медузами. Пристально смотрела на водопады, концентрировалась только на них, желая лишь одного — оказаться рядом. Потеряв счет времени, я не знала, сколько продлилась эта сумасшедшая гонка. Но и она оказалась бесполезной. Выдохшись, я остановилась и со злостью ударила по ближайшему стволу. От усталости перед глазами поплыло. Показалось, что дерево на считанные мгновения раздвоилось. Опустившись на землю, я привалилась к нему спиной и, переводя дыхание, лихорадочно думала о том, что делать дальше. Выбраться отсюда оказалось гораздо сложнее, чем представлялось вначале. Решение пришло неожиданно и стало единственным, еще не испробованным мной вариантом. Если нельзя идти вперед, назад и в стороны, нужно двигаться вверх или вглубь. Погружаться в воду хотелось не особо, поэтому я начала с первого. Скинув мешающую верхнюю одежду, закатала рукава туники и принялась взбираться на дерево. Все, даже самые тонкие ветви, оказались удивительно прочными, поэтому добраться до вершины не составило труда, сказывалось насыщенное полное приключение детства. Встав на ноги и держась за одну из ветвей, другой рукой я потянулась вверх, но нащупала лишь пустоту. Привстала на носочки, эффект тот же. Несколько разочарованная очередной неудачей, я спустилась на землю и, вздохнув, обреченно поплелась к реке. Нырять по-прежнему не хотелось, но выбора, как всегда, не оставалось. Я присела на корточки, опустила руку в воду, ожидая ощутить холод, но не почувствовала ничего. Совсем. На ощупь вода была нейтральной, если так вообще можно сказать о воде. Словно я коснулась чего-то невесомого и едва-едва прохладного. Обрадованная таким открытием, опустила в реку ноги, а затем медленно погрузилась полностью, уйдя под воду с головой. Вода была удивительно прозрачной, кристально чистой. Сквозь нее отлично просматривалось дно с разбросанными по нему причудливыми ракушками и камешками. Активно гребя руками, я опускалась все глубже и глубже и вскоре обнаружила, что могу дышать. Эта вода определенно не была водой в общеизвестном ее понимании, а лишь неким подобием. Вездесущие медузы плавали и здесь, а помимо них меня окружали существа, немного похожие на маленьких морских коньков. Подводный мир был таким же причудливым, как наземный, и таким же нереальным, будто нарисованным безграничной фантазией талантливого художника. Но чем больше проходило времени, тем отчетливее я понимала, что ситуация вновь повторяется. Дно, которое казалось таким близким, таким доступным, нисколько не приближалось. Неужели снова? Проклятье, да что же это такое? Потратив еще немного времени на бесполезные попытки погрузиться глубже, я вынырнула на поверхность и выбралась на берег. Что странно, и одежда, и волосы остались абсолютно сухими. «Ну и что теперь делать?» — спросила у самой себя, но глядя при этом на пролетающую мимо медузу. Былой уверенности поубавилось, и теперь меня волновала не столько победа в данном испытании, сколько вопрос, смогу ли вообще отсюда выбраться. «Глупость какая!» — пробормотала я, отгоняя пессимистичные мысли. «Если провалю испытание, все равно меня отсюда вытащат. Не бросят ведь? Конечно, не бросят. О чем это я?» Споры с самой собой — первый симптом множества психических расстройств. Неожиданно прозвучало позади меня. «Помощь нужна?» «О, эти заветные слова! О, этот голос, что лучше всякой мелодии! О, моя гордость, иди подальше и не высовывайся!» Мгновенно вскочив с места, я обратила на Олдера горящий взгляд и почему-то ответила совсем не то, что собиралась. «Спасибо, справлюсь сама. Язык бы себе откусить. А все это самая гордость, будь она неладна». Пристально на меня смотря и словно мысленно что-то решая, Олдер выдержал короткую паузу, после чего произнес: «Не справишься, если не поймешь суть этого места. Ты мыслишь логически, ищешь выход там, где его нет, но упускаешь очевидное, как и многие другие. Оглянись вокруг. Присмотрись внимательнее и скажи, что ты видишь, моя прелесть». Было в его интонации и взгляде нечто такое, что заставило меня подавить желание огрызнуться, ответив, что местность я смотрела вдоль, поперек и даже вглубь. Ветерок всколыхнул траву, едва слышно зашелестел белоснежными листками и легко коснулся моего лица. Медузы продолжали медленно плавать по воздуху, вычерчивая щупальцами неведомые узоры. Солнце и неизвестное светило все так же висели над макушками побеленных гор. Все было так же, как и прежде. Все. Ничего не изменилось за время нашего здесь пребывания. Неотрывный взгляд мага заставлял нервничать не хуже сложившейся ситуации, и наряду с благодарностью, что он все-таки меня здесь не бросил, я испытывала долю раздражения. Почему снова получается так, что он впереди? Почему, сколько ни стараясь, я никак не могу его превзойти? Ни в чем! Злость на саму себя стала лучшим источником новых сил. С пристальностью въедливого сыщика, еще раз осмотрев окружение, я внезапно поняла, что не так в этом мире. Он идеальный до невозможного, удивительный, прекрасный, но лишенный одной очень важной вещи. Отсутствие этой вещи я чувствовала с самого начала, но почему-то не заострила на ней внимание. «Здесь нет запахов», — удивленно констатировала я. «Ни сладости цветущих деревьев, ни морозной свежести гор, ничего. Кроме ненавязчивой, едва уловимой солоноватости. Так пахло и в пещерном коридоре, через который мы сюда пришли». Олдер не ответил и продолжил пристально на меня смотреть, словно бы подталкивая к дальнейшим рассуждениям. «Но все имеет свой запах», — воодушевленно продолжила я, чувствуя, что разгадка близка. «А вода в реке лишена не только его, но и нормальной структуры». Тут же вспомнилось, как мне показалось, будто дерево перед глазами раздвоилось. Тогда я списала это на собственную усталость, но сейчас... «Этот мир нереален», — потрясенно закончила я, больше не сомневаясь в этом ни секунды. «Это что, сложная иллюзия?» Олдер утвердительно кивнул. «Что-то вроде того. Риагара — живое магическое существо, одной из способностей которого является погружение человека в вымышленную реальность. Теперь я была потрясена по-настоящему. Ты-то откуда об этом знаешь? Даже в научном институте до сих пор не дали Риагаре объяснения. Черт возьми, да кто ты такой?» Олдер хищно улыбнулся, приблизился ко мне вплотную и, продолжая смотреть в глаза, выдохнул прямо в губы. «Тот, благодаря кому ты покинешь это место. Но если желаешь остаться и проиграть, я не возражаю, моя прелесть. Из тебя выйдет потрясающая жена». Мысленно испортив этому мужу все рубашки и носки с помощью бытовой магии, я выдавила: «Не дождешься». На сей раз гордость была отправлена в долгое, очень-очень далекое путешествие и принципиальность с ней за компанию. Пускай себе иронизируют, сколько влезет, лишь бы помог. Как бы сказала тетушка Ливия, для хрупкой, вообще-то не очень, девушки нет ничего зазорного в том, чтобы иногда опереться на любезно подставленное мужское плечо. «У-у-у, чтоб меня Гартах сожрал!» Как можно использовать свое открытие, я не знала. А времени об этом думать уже не осталось. Поэтому я послушно дала Олдору насладиться моментом и даже не стала возражать, когда он крепко обнял меня за талию и прижал к себе. А затем маг шагнул, вынудив сделать шаг вместе с ним. И через считанные мгновения мы оказались прямо у обрушивающихся в реку водопадов. Если существовало в мире еще большее потрясение, чем я переживала прежде, то сейчас я сполна его испытала. «Как?» — выдохнула практически шепотом и тут же изумленно ахнула, когда наши ноги вдруг оторвались от земли.